Когда, вонзая каблуки в грязь, мне пришлось карабкаться по глиняному склону горы спиной вперед, я пожалел армию вторжения. Право не знаю, стоит ли осматривать выложенное гранитом водохранилище и двухмильный туннель, который снабжает Гонконг пресной водой. И без того в воздухе слишком много влаги, и нет места для слез, даже когда пытаешься думать о доме. И все же, приезжайте. Пройдите тем же маршрутом, десяток миль, причем лишь две из них пролегают по ровной местности. Плывите под парами в забытое военное поселение Стэнли, пересеките остров, и только тогда скажите, приходилось ли вам видеть что-либо настолько же дикое и изумительное по части пейзажа. Я, в свою очередь, отправляюсь вверх по реке в Кантон и не могу оставаться здесь дольше ради создания словесных пейзажей. Глава 10. Япония за 10 часов. Полный отчет о манерах и обычаях местных жителей. История их конституции, о промышленности, искусстве и цивилизации. Кроме того, глава рассказывает о Тиффине в чайном домике, где была и Отойо. Не можешь в воздух вскинуть флаг или в озеро макнуть весло. Есть украшения на бортах. Нет рифм нарушить гладь, нет слов. Наутро, когда улеглась бортовая качка, не дававшая покоя всю ночь, в каютном иллюминаторе изобразились две высокие скалы, сплошь покрытые зеленью и увенчанные двумя низкорослыми темно-синими соснами. Под скалами скользила изящная лодка, вырезанная, видимо, из сандалового дерева. Над лодкой трепетал похожий на жалюзи парус цвета светлой слоновой кости. Индиговый синий мальчуган с лицом цвета старой слоновой кости тянул какой-то канат. Эти скалы, сосны и мальчик словно сошли с японской ширмы, и я догадался, что Япония существует воочию. Наша добрая матушка-Земля предлагает нам, своим детям, немало радостей. Однако немногие из них могут сравниться с волнением от встречи с новой страной, совершенно незнакомой расой и нравами, не похожими на наши. Хотя все на свете давно описано в книгах, каждый, кто впервые приезжает в такую страну, чувствует себя новым Кортесом. Итак, я в Японии, в стране миниатюрных интерьеров и великолепных резчиков, на земле грациозных людей с изысканными манерами, где производят изделия из камфорного дерева и лака, мечи из акульей кожи, то есть я... Не так ли говорится об этом в книгах, оказался среди нации художников. Чтобы убедиться в этом, нам, прежде чем отправиться в Кобе, предстоит задержаться в Нагасаки всего на 12 часов. Но даже за такое время вполне можно собрать отличную коллекцию впечатлений. На палубе мне встретился отвратительный человечек, который держал в руках тощую бледно-голубую брошюру. «Вы уже знакомились с Конституцией Японии?» — спросил он. «На днях ее составил сам император. Она абсолютно соответствует европейскому образцу». Приняв брошюру, я увидел, что это отпечатанная на 50 страницах бумажная конституция. Она была проштампована императорской хризантемой и содержала великолепную схему представительства, реформ, законодательства, шкалу оплаты членам парламента –